Девятый сектор. Никогда не видел Катерину тон Месфель в настолько подавленном, практически убитом состоянии. Даже когда Исеки бросили нас умирать в системе Кеш, сестра держала себя в руках. Сейчас же молодая женщина плакала навзрыд, растирая по лицу горькие слезы напополам с потекшей косметикой, и ничего не могла с собой поделать. «Да чтобы я еще раз снимала сюжет, Георг, ну почему?» «Ерунда все это, Катерина», — пытался я успокоить свою сестру. «Разве для какой-то там виртуальной репутации мой флот сражается чужими? Мы спасаем нашу человеческую расу от тотального уничтожения, боремся за будущее наших детей. А все эти лайки и плюсики наши недоброжелатели и завистники пусть засунут себе в профиль». «Ну почему такая реакция, Георг? Чем отличается от того, что в Хнель было?» Честно говоря, ответа на вопрос сестры я не знал, да и сам оказался весьма удивлен произошедшим. Едва установилась устойчивая связь с Империей, как моя советница стала передавать давно заготовленные ей репортажи, записанные в звездных системах Кеш, скопления Айсар, Лоб и Хе. Огромные флотилии звездолетов противника, новые, никем ранее не виданные типы боевых кораблей чужих, жестокие, без приукрашательств сражения, термоядерные взрывы в космосе, целые поля обломков уничтоженных кораблей, потери со стороны флота восьмого сектора и красивые победы. Но вот ответной реакции общества мы с сестрой никак не ожидали. Со всех информационных каналов посыпались обвинения, что записи откровенно фальшивые, что ролики носят следы грубого монтажа, что такого просто быть не может. Ведущие эксперты соревновались в том, кто найдет больше нелепостей в присланных флотом восьмого сектора периметра материалах о победах над чужими. Эксперты Генерального штаба Империи, авторитетные военные, чины великих домов проводили какие-то непонятные зрителю расчеты и с ехидными улыбками доказывали, что пресс-служба кронпринца Георга Ройл Инокия совсем завралась и так уничтожать чужих просто нереально. Отдельно нужно сказать о большом разгромном интервью, которое для центральных информационных каналов Империи дал кронпринц Хайт Ройл Андор Тон Рейх из Фиолетового дома. Кронпринц заявил, что крупнейшим экспертом по чужим является он сам, так как на счету его флота 4-го сектора периметра уже 8 уничтоженных кораблей чужих. И в отличие от некоторых, тут следовала глумливая усмешка, все победы Фиолетового дома подтверждены наличием трофеев и обломков кораблей чужих, которые можно пощупать и убедиться в их существовании. А вот у Оранжевого дома, кроме смонтированных роликов, и показать-то нечего. Громко разрекламированный, якобы захваченный штурмом бегемот, так в Империю для исследования и не попал. Да и большинство военных специалистов вообще сомневаются в существовании подобных кораблей чужих, поскольку описанная огневая мощь явно избыточна для реального применения в космическом сражении. После этого интервью, а также ряда аналогичных высказываний других авторитетных специалистов по чужим, репутация моя и Катерины стремительно пошла вниз. Не прошло и двух суток, как моя репутация пробила уровень минус 30, полностью откатившись обратно после недавнего роста. У Катерины дела обстояли еще хуже моего. Мою сестру напрямую обвиняли в создании фальшивок, Катерину Тон Месфель с позором исключили из клуба журналистов и списка почетных выпускников учебного заведения. Сейчас же сестре пришло предупреждение от службы связи императора. Ей предлагалось немедленно покаяться в создании призванных сеять панику подделок или вскоре ожидать вызова на ковер к самому Августу Ройл Тольтон Акадо, где вопрос уже будет решаться о несоответствии ее поведения правилам и нормам аристократического сословия. Признаться, даже меня задевало такое отношение. Хотя я и старался не подавать виду и строить беззаботную улыбку на лице, насколько это вообще было возможно с моими жуткими шрамами на физиономии. А уж моя сестра вообще оказалась морально раздавлена недоверием и продолжающимися сыпаться на нее обвинениями, и даже не пыталась скрывать свое уничтоженное состояние. Именно из-за подобного выказанного недоверия я отказался от первоначальной идеи безвозмездно отдать захваченные в боях трофеи ученым Империи. В системе Сивала линкор-хозяин Тессы вместе с дюжиной самых потрепанных кораблей отделились от остального флота и через территории Роя направились на ремонт в Унатаре, увозя с собой и два трофейных фрегата чужих, и тонны биологических и технологических артефактов для исследований в моих лабораториях, и 300 ученых из Сеек-Миноров, на возвращение которых от прародительницы Роя так и не поступило никаких требований. Вот что, сестренка. Через 2 часа мой флот прибывает в форпост 4, это уже граница 9-го сектора. И хотя в самой системе нет обитаемых планет и больших поселений, но станция форпост 4 обитаема, имеет крупный пограничный гарнизон и множество внешних эллингов для ремонта звездолетов малых классов. И именно там, на форпосте 4, мой флот сделает остановку на пару дней. Нужно подождать спешащий к нам на соединение флот Яйхо. Да и просто сбросить напряжение последних дней и отпраздновать успешное завершение похода против чужих. «И что?» — не поняла мою мысль сестра. «Сперва будет официальная часть. Выдача наград отличившимся бойцам и выплата всем без исключения премиальных за риск. Потом я не собираюсь ограничивать своих бойцов, и кутеж предполагается знатный, в том числе я за свой счет собираюсь угостить и местный пограничный гарнизон. И чтобы наши завистники не говорили про фальшивые победы, при живом общении моих бойцов с пограничниками все равно будут рассказы о боях, о сотнях уничтоженных чужих, о штурмах бегемотов и королеве чужих. Да, эту информацию официальные власти империи могут сколь угодно долго не признавать и высмеивать, но простые люди все равно задумаются. Не могут же врать сразу все 15 тысяч бойцов флота 8-го сектора. Так что забей большой и толстый болт на ультиматум пресс-службы императора, правда, все равно вскоре просочится, несмотря на всю цензуру оранжевого и фиолетового дома. И вот тогда именно наши недоброжелатели будут иметь бледный вид. Для тебя же, сестренка, у меня будет очень серьезное поручение в форпосте 4. «Какое поручение?» — поинтересовалась Катерина, постепенно оживляясь. «Веселись на празднике, танцуй, напейся от души и обязательно найди себе мужчину на вечер и на всю ночь. Считай, что это не просто совет близкого родственника и старшего по титулу аристократа, это приказ командующего флотом». Подобное мероприятие действительно требовалось организовать. Огромный ангар космической станции «Форпост-4» в данный момент полностью очищенный от обычно стоящих тут катеров и истребителей ближнего радиуса действия, оказался заполнен шеренгами бойцов 8-го сектора периметра. Ровные прямоугольники экипажей в оранжевой униформе вперемешку с отрядами в пятнистой форме штурмовиков, люди и эсэки, андроиды и хамелеоны. На небольшой возвышающейся платформе, кроме кронпринца Георга, находились несколько старших офицеров из числа руководителей пограничной станции, а также адмиралы Кира Сабута и Хераис Веш, генерал Савас Ях, полковник Гортон Вульф, ищущая правду в сопровождении своих миньонов, а также помощница командующего капитан Николь Савоя. Катерина Тонмесвель, как ни в чем не бывало, с деловой улыбкой на лице, вела трансляцию торжественного мероприятия, и никто из присутствующих не смог бы догадаться, что буквально 3 часа назад моя сестра ревела в 3 ручья и считала свою жизнь загубленной. Это было мое предложение — не обращать внимания на все инсинуации врагов и продолжать упорно гнуть свою линию, и сестренка поддержала меня. Сам я, скажу без лишней скромности, в этот день находился в ударе. Я полностью отказался от услуг гримера, и на огромном экране на стене ангара подчиненным транслировалась моя изукрашенная свежими шрамами рожа. Но я нисколько не стеснялся боевых ранений, скорее даже гордился ими. Завистникам и разным всевозможным недругам не удалось добиться своей цели, наоборот, они лишь раззадорили меня. Пожалуй, никогда я не уступал перед войсками настолько ярко и проникновенно. Сперва я приказал всем собравшимся почтить минуты молчания память наших товарищей, не доживших до конца боевого похода. 92 тысячи исеков, 7,5 тысяч людей и 3 хамелеонов отдали свои жизни за то, чтобы флот 8-го сектора совершил невозможное, вырвался из смертельной ловушки и прошел через захваченные чужими звездные системы, невзирая на огромное преимущество противника в численности и мощи кораблей. Судя по всему, традиция минуты молчания оказалась моим подчиненным неизвестна. Однако военные восприняли подобную дань памяти павшим товарищам весьма и весьма позитивно. За ту минуту, что войска стояли в траурном молчании, перед моими глазами 3 раза проскользнуло уведомление о повышении репутации с фракцией военных империи, 2 раза с эсэками и 3 раза с хамелеонами. Затем, не скрывая правды от подчиненных и не стесняясь в выражениях, я рассказал о том, что некий лучший эксперт по чужим из фиолетового дома, весь флот которого уничтожил меньше кораблей чужих, чем мой один-единственный канонир с Вассара-3, сомневается в существовании линкоров типа «Бегемот» и настолько крупных соединений чужих. Рассказал о той информационной травле, которую устроили не столь удачливые адмиралы и командующие нашему флоту 8-го сектора. Наверное, в какие-то моменты я действительно использовал излишне резкие выражения. Например, когда советовал, куда именно кронпринцу Хайту Ройл Андор Тон Рейху следует себе засунуть свое авторитетное мнение, раз переводящий для иссеков мои слова Арит споткнулся на середине фразы и уточнил пол кронпринца Хайта и наличие у него подобных отверстий. Но войска меня полностью поддерживали, и это главное. После окончания речи командующего мы приступили к раздаче наград участникам боевого похода. Сперва самым отличившимся ордена и медали вручал адмирал Кира Сабута, по такому случаю впервые вышедший из больничного бокса. Если не обращать внимания на непривычную бледность узкоглазого адмирала, последствий тяжелого ранения на безукоризненно выглядевшем военном я не отмечал. Затем все, без исключения бойцы и члены экипажей кораблей, участвовавшие в прорыве через территорию чужих, получили черную звезду, матово-темного цвета, семилучевую медаль с надписью «Прошедшему через смерть». Эту старинную награду Оранжевого дома моя помощница Николь Савоя обнаружила в справочнике по военному делу. Подобные медали в древние века награждали солдат, реанимированных после клинической смерти. Я полностью согласился с мнением Николь, что более подходящие награды для бойцов, чей попавший в смертельную ловушку флот уже успели похоронить и сбросить со счетов, найти было просто невозможно. Поэтому для экипажей и выживших десантников я заказал и получил у мастеров Роя 50 тысяч таких звезд из черненого серебра с надписью «И светлой платины». Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 19. Теплота. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 21. Когда все коробки с наградами оказались переданы капитанам звездолетов для раздачи подчиненным, я снова взял микрофон. А теперь будет подарок лично от командующего флотом 8-го сектора периметра. В знак признательности за то, что у меня во флоте собрались настолько храбрые и умелые бойцы, сумевшие совершить невозможное, с этой самой минуты все без исключения награжденные черной звездой будут получать повышенное на треть жалование. Вы — гордость империи, настоящая гвардия, и заслужили подобную награду своими ратными подвигами. Кроме того, прямо сейчас все получат премию в размере 3 уже увеличенных месячных окладов. Дружный рев восторга прокатился по залу. Эхо многократно отразилось от стен ангара, оглушая собравшихся. В соседних залах космической станции для героических бойцов флота 8-го сектора периметра уже накрыты праздничные столы. Я приглашаю всех пограничников гарнизона форпоста 4 присоединиться к празднику. Еды и выпивки хватит на всех. За безопасность можете не волноваться. Фрегаты-невидимки флота 8-го сектора уже контролируют соседние звездные системы, и ни один корабль не проскользнет мимо них незамеченным. Так что веселитесь, отдыхайте, не ограничивайте себя ни в чем, вы по праву заслужили это. Те же, кто останется твердо стоять на ногах к исходу праздника, будут самым тщательным образом проверены ищущие правду, как потенциально неблагонадежные элементы. И да начнется веселье! Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 20. Теплота. Где я? Помещение, в котором я очнулся, совершенно точно никогда ранее мне не встречалось. Неважно. С тобой стало крайне трудно связаться, Роман. Ты попытался заблокировать возможность ментальной связи. Решил обмануть нас и нарушить контракт? Этот женский голос я узнал бы из миллионов других. Молодой, звонкий и в то же время способный замораживать воду. Столько в нем содержалось космического холода. Мия. Я моментально пришел в себя и резко оглянулся на звук голоса. Мии я почему-то не увидел, хотя не сомневался, что могущественнейшая ищущая правду находится где-то поблизости и наблюдает за мной. Я осмотрелся, какая-то открытая веранда, стены из плетеной лозы, рядом невысокий круглый столик с привычными земными фруктами, грушами, персиками, медовыми сливами. За окном с моего места был виден прямоугольник пронзительно-синего безоблачного неба. Я попытался присесть и понял, что тело не мое. Точнее, наоборот, мое, молодое, здоровое тело. Я уже даже отвык от него. «Так что насчет ответа на мой вопрос?» Голос Мии раздался с противоположной стороны небольшой комнаты. Я резко развернул голову, но снова не увидел говорившую. «Покажись», — потребовал я. Страх полностью прошел. Я твердо знал, что ни разу не нарушил подписанный с Георгием Иннокентьевичем контракт, а потому ощущал свою правоту. «Не тебе, пожалуйста. Не будьте так любезны. Не просто хотя бы обратиться на «вы». Разве так разговаривают с дамой, которая в несколько раз старше тебя?» Тем не менее, Мия проявилась буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. Я даже вздрогнул от неожиданности. Молодая, безумно красивая женщина с огненно-красными волосами сидела в кресле качалки. Ее свободные белые одежды и сидящая поза несколько скрывали изгибы тела, но большой живот все же полностью задрапировать не могли. Где-то пятый или шестой месяц беременности, навскидку, определил я для себя. Седьмой начался. Поправила меня собеседница, совершенно не скрывая того обстоятельства, что она беззастенчиво роется у меня в мыслях. «Так значит, поставленный той девочкой ментальный блок. Малышка сильно выросла, даже излишне сильно. Сними его немедленно, как вернешься в игру». «В игру?» Я подчеркнуто выделил голосом последнее слово. «Может, ты наконец-то расскажешь подробнее, что это за игра, где игроков можно убить?» «Не наглей, Роман». В голосе собеседницы снова проявился могильный холод. «Ты не в том положении, чтобы дерзить. Если хочешь знать, то лично я предлагала Георгию Иннокентьевичу вообще убрать тебя сразу после окончания контракта. Да, Роман, я говорю тебе правду и не скрываю этого. Но вот мой спутник, при всех его отрицательных чертах характера, патологически пунктуален в вопросах чести. Так что контракт с нашей стороны будет выполнен, если только ты сам не дашь повода усомниться в своей честности». Мия вдруг наморщила лицо и положила правую ладонь себе на живот, словно успокаивая болезненно пошевелившегося в утробе ребенка. «Будущая кронпринцесса», — уточнил я кивком головы, указывая на живот Мии. «Это не должно волновать тебя, Роман. Моя дочь родится уже после окончания твоего контракта, так что все вопросы генеалогии, престола наследия и геральдики я буду решать уже не с тобой. Твоя же задача — побеждать чужих и не умереть. Не рискуй так больше. Хватит рейдов по тылам чужих. И еще я с огромным трудом сумела до тебя достучаться. Какой бы сильной, ищущей правду я ни считалась, мои резервы все же не бесконечны. Мне нужны кристаллы. Просить об этом Георгия Иннокентьевича, лишний раз выслушивать его упреки и унижаться я не желаю. Так что, как будет удобная возможность, призови меня в игру. Не прямо сейчас, я слишком потратилась на этот вызов. Мне нужно сперва восстановить силы. Через пару-тройку недель заготовь для меня кристаллы и вызови, когда вокруг не будет свидетелей. А сейчас возвращайся в игру. И да, я сняла с тебя эффект похмелья. И как ты только умудрился так серьезно нализаться». Проснулся я от звонка будильника в своей каюте тяжелого крейсера «Император Август». Почему-то без одежды и с обрывочными, сумбурными воспоминаниями, что на этой кровати недавно с кем-то занимался любовью. Вот только с кем? Мия не обманула. Голова оказалась легкой и пустой, словно у студента после экзамена. Я ничего не помнил о вчерашних событиях с того момента, как стайка симпатичных девушек в парадной военной форме затащила меня на танцплощадку. Кажется, я даже танцевал. Только вот я же вроде не умею танцевать. Или это Роман не умеет, а кронпринц Георг Ройлы-Ноки когда-то давным-давно в юности обучался? Дальше в моей памяти был полный провал. Что вообще вчера было? Подозреваю, что подобным вопросом сегодня задавались очень многие бойцы флота, отрывавшиеся на всю катушку после моих вчерашних напутственных речей. «Откуда я взялся в этой комнате?» — задал я риторический вопрос в пустоту. Однако у пустоты нашелся вполне определенный представитель для ответа на мой вопрос. Из едва заметной дымки в моей комнате материализовалась бионика. «Мой принц, Попори де Качо и Фобос привели вас на крейсер в самом конце большого шумного праздника». «Да? Вот честно, не помню. Интересно, с кем же я тогда кувыркался на кровати? В каюте, кроме меня, присутствовали лишь представители трех инопланетных рас — Исеек Доминант, Арит и Хамелеон. Причем женского пола, и то временно. Из них был только представитель расы Раваш. Никогда не жаловался на свою фантазию, но сейчас с огромным трудом переваривал имеющуюся информацию. Старый скандал с бионикой мог оказаться просто детской шалостью по сравнению с новыми приключениями кронпринца. К счастью, псевдобионика все объяснила. Потом еще принцесса Астра приходила проведать ваше высочество. Вы находились в очень приподнятом настроении и всех остальных выставили за дверь, так как собирались объяснить ей тактику космических сражений на примерах из какой-то старинной иллюстрированной книги по физиологии общения людей разных полов. Но Астра потом ушла, так как срок наложенного на нее взыскания еще не закончился. Так значит, Астра. У меня просто камень с плеч свалился. Я уж стал действительно переживать, и варианты приходили на ум самые экзотические. Что-нибудь еще интересное? Прибыл пограничный флот Яйхо. Линкор Роя типа Мериш, 2 Легаша, 6 Умойги, 23 Вассара, остальное Сафы. Адмирал Хирайсвеш в данный момент проводит для прибывших новичков флота инструктаж. Кстати, возможно, это будет интересно вашему высочеству. Капитаном Мериша является Иссея Карит. С приходом к власти прародительницы Роя скрывать подобное смысла больше нет никакого. И этот капитан прилетел не с пустыми руками. У него интересный подарок для кронпринца — обездвиженный и надежно упакованный Триаззес собственной персоной. Исеек Прайм Най Игир предположила, что такой подарок заинтересует ваше высочество. Несомненно, заинтересует. А если этот предатель еще и заговорит, то цены такому подарку просто не будет. Кстати, Арит, я все хочу тебе спросить, почему ты остался на моем корабле после окончания войны с Роем? Теперь ведь ты мог свободно открыться и жить среди исеков. Бионика быстро поправила прическу и улыбнулась мне белозубой улыбкой. Ариты очень мало знают про вашу расу. А поскольку я первый встретился с людьми, именно меня назначили своего рода первооткрывателем и послом, пусть и не совсем официальным. Но все равно я канал связи для вашего высочества с исеакаритами, через меня вы можете общаться с моими сородичами. Понятно. Я привел себя в порядок, оделся и вышел в коридор крейсера. Несмотря на мои некоторые опасения, жизнь на корабле уже вполне вошла в нормальный ритм, ни малейших следов вчерашнего кутежа. В штабе флота сидели дежурные офицеры, связисты вели переговоры с дальними звездными системами и уточняли какую-то информацию. При моем появлении лейтенант Макс Стегар встал и подошел с докладом. «Мой принц». Подтверждается информация о том, что в звездной системе Тиан командующая флотом 9-го сектора периметра Светлана Тонмесфель собирает флот с лояльных герцогу Паоло Ройл Анджеру систем. По состоянию на текущий момент у противника уже порядка 300 кораблей. «Сколько им нужно времени на сборы и перемещение к форпосту 4?» — уточнил я. «Никак не менее 6 дней, ваше высочество». Информация оказалась тревожной, однако немедленного ответа не требовала. Кстати, хорошо было бы поговорить с Катериной Тонмесфель по поводу складывающейся ситуации. Как-никак, командующая флотом 9-го сектора являлась ее родной племянницей. И, возможно, существовали какие-то другие варианты развития, кроме прямого столкновения двух флотов Оранжевого дома. Я направился к своей сестре. На всякий случай не стал сходу открывать дверь ее каюты своим электронным ключом, как я обычно входил к Катерине, а сперва вежливо постучался. Мало ли. Может, сестра спит еще, а, возможно, и не одна. «Открыто!» — раздался крик Катерины Тонмесфель, и я вошел. Брови сразу же поползли вверх. Мало того, что моя советница действительно оказалась не одна в комнате, так я еще и хорошо знал ее гостя. «Уже ухожу, кронпринц». Корвинтон Угар, блестящий, выглядевший в увешанной боевыми наградами парадной форме капитана Звездного флота, собрался действительно прошмыгнуть мимо меня в коридор. «А ну, стоять!» Корвинтон Угар находился уже в дверном проеме, однако остановился и развернулся. «Капитан, помнится, уговор был не появляться на моем корабле и не приближаться к Астре. Ваше высочество, и в мыслях не было нарушить наш уговор. Я был приглашен на ваш флагман Катериной Тонмесфель в гости, и слово офицера ни разу не покидало ее каюту». «Георг, ты чего сердишься? Сам вчера напутствовал меня перед праздником, и я всего лишь послушалась твоего совета. Корви, интересный собеседник, галантный кавалер и прекрасный эксперт в живописи». Я недоверчиво хмыкнул. «Слышал уже эту старую песню». Капитан кашлянул, привлекая к себе внимание. «Кстати, раз уж речь зашла о живописи, Командующий, вас не затруднит подписать свою работу, как обычно принято у живописцев? Честно признаюсь, вы действительно уели меня. И я вправду очень хотел заполучить картину Астры Тонвиерде. Судя по стоимости первого полотна, вторая картина этой талантливой девушки стоила бы никак не менее 40, а то и 50 миллионов кредитов. Такие деньги вернули бы моему обедневшему аристократическому роду былую славу и обеспечили бы уверенное будущее. Я весьма высоко оценил этот ваш шаг, кронпринц, это был очень красивый ход. Но дело в том, что меня действительно с ранних лет обучали разбираться в живописи. Мой отец, Виссар Тонугар, один из ведущих экспертов Академии художеств системы Несси, и он прилагал массу усилий, чтобы я пошел по его стопам. И хотя я в итоге предпочел стезю военного, как моя мать, но различить мужской и женский стиль рисования картин в стиле утонченной абстракции я до сих пор могу даже с закрытыми глазами. Вот это поворот! Я весело рассмеялся, настолько неожиданной для меня оказалась развязка этой истории. Конечно же, я согласился поставить свою подпись на произведении. «И сколько может картина стоить?» — поинтересовался я у эксперта в живописи. «Картина уникальна и по месту создания, и по стилю, и по автору. Цены на подобные раритеты начинаются миллионов со 100 кредитов. Я бы оценил вашу работу примерно миллионов в 130 и с легкостью нашел бы покупателя из числа богатых знакомых моего отца. Однако я никогда не продам этот шедевр, кронпринц Георг Ройлинок и Тонмесфель. Уже сам факт обладания подобным творением, переходящим из поколения в поколение, вернет роду Тонугар былое величие. Что же касательно моего визита к вашей родственнице Катерине Тонмесфель? Все, конечно, от нее самой зависит. Но не думайте обо мне дурно. Я приходил к ней с самыми серьезными намерениями. Когда за Корвином Тонугаром закрылась дверь, я плюхнулся в большое мягкое кресло и попросил хозяйку комнаты организовать для брата какой-нибудь легкий завтрак, а заодно рассказать про свою племянницу Светлану. Да что рассказывать. С характером девчонка. Амбициозная, целеустремленная до фанатизма, крайне честолюбивая. Миром с ней не договориться и уж точно невозможно перекупить, если ты об этом. Где-то лет 10 ей было, когда Светлана вдруг вбила себе в голову, что обязательно станет известнейшей воительницей. С тех пор моя племянница настойчиво идет к своей цели. Вопреки воле родителей бросила престижную художественную академию и поступила в военно-космическую. Закончила ее с отличием, несколько лет набиралась опыта во флоте империи и хорошо себя там зарекомендовала. А затем через своего дядю, графа Аваля Роял Анджера Тонмесфеля, добилась того, что именно ей поручили оборону 9-го сектора периметра. Катерина поставила передо мной кружку горячего энергетика, подвинула ближе блюдо с мелкими сладко-солеными печеньями и продолжила свою речь. «Скажу честно, Георг, я не вижу способов избежать сражения. Тут ведь для Светланы вопрос именно престижа. Во-первых, формально ты ей бросил вызов, вторгнувшись своим флотом на подконтрольную ей территорию. А потому она обязана отреагировать. Во-вторых, 9-й сектор периметра — один из самых спокойных среди всех 18, в котором нет проблем с пиратами и чужими, нет антагонистских империй и фракций, отсутствуют даже разумные неземные расы. Ловить контрабандистов — это скучно и непрестижно. Поэтому Светлана Тонмесфель не пожалеет никаких сил, лишь бы только доказать всем, что не зря ест свой хлеб. В-третьих, я уже говорила, что девчонка очень честолюбивая. Для нее будет важным доказать всем, и прежде всего самой себе, что как командующая флотом она превосходит тебя. В-четвертых, не стоит забывать, что это личное. Стремительное возвышение твоего отца Инокия 70 лет назад перетасовало порядок престола наследия в империи и оранжевом доме. Дети Инокия стали считаться основной ветвью Месфели и получили титулы кронпринцев. Робин, Виолетта и ты отодвинули на задний план других наследников рода Месфелей. Если бы у Инокии не родилось детей, то Светлана Тонмесфель получила бы приставку «Роял» к имени. Уверена, что моя племянница ни на секунду не забывает об этом. Я тебя понял, сестра. Что же, если стычки избежать не удастся, будем к ней готовиться. Мне кажется, пора уже отыгрывать роль плохих парней. Зря, что ли, нам понаставили минусов в репутацию. И я тебе обещаю, Катерина, что встреча пройдет по нашим правилам. Они выйдут из варпа через 1 минуту. Николь Савоя выглядела предельно собранной. Отлично. Всему флоту, внимание. Еще раз повторяю приказ. Мы только прицеливаемся. Огонь без команды не открываем. Как только противник проявится, разбирайте свои цели. Мне сразу нужны по 5 сеток и варп-дизрапторов на линкорах «Светлана Великолепная» и «Светлана Месфель». На каждом из 16 тяжелых крейсеров держим по 10 сеток. Электроника глушит эсминцы противника. Любой корабль противника, который придет в движение, немедленно уничтожать. Все. 10 секунд до начала. Готовимся. Ищущая правду не ошиблась. Флот 9-го сектора периметра пришел именно так, как предсказала Флориана. Длинная колбаса, километров на 50 из фрегатов и эсминцев, а за ней через 20 километров плотной группой основные калибры. 2 линкора, 16 тяжелых и 30 легких крейсеров. Подозреваю, что корабли противника даже не успели еще прогрузить карту тактического грида, как мои фрегаты уже плотно зафиксировали самые опасные звездолеты. Я взял микрофон и проговорил по громкой связи. «Приветствую, коллеги из 9-го сектора. Что-то вы не торопились навещать мой флот. Мы уже третьи сутки маемся тут бездельем. Светлана, передай сразу своим кораблям, чтобы не произошло случайных жертв, любой сдвинувшийся с места звездолет будет немедленно уничтожен. И да, пусть не пытаются расстреливать или обезвреживать вон те славные термоядерные мины, расставленные вдоль цепочки твоих легких кораблей. Рванет настолько эффектно, что ни один из полутысячи твоих фрегатов и эсминцев не выживет». «Передала?» «Чего ты хочешь, Георг?» На экране появилась молодая красивая женщина в форме Звездного флота Оранжевого дома. Чертами лица моя собеседница очень напоминала Катерину Тонмесфель. «Взрыв! Взрыв!» С тактической карты пропало 2 красных отметки. Минус легкий крейсер и эсминец у флота 9-го сектора. «Светлана, что за ерунда? 2 твоих корабля не поняли ситуации и попытались сбежать? Мне не хочется выполнять роль селекционера, повышающего средний уровень интеллекта среди твоих подчиненных за счет устранения самых тупых особей популяции. Прикажи прямо сейчас четко и громко своим капитанам отключить маршевые двигатели и снять энергетические щиты с кораблей. Я напоминаю, что все твои корабли могут быть уничтожены в доли секунды. Вы до сих пор живы лишь исключительно по причине моей доброй воли». «Наша командующая никогда не поддастся на шантаж подобного проходимца», — раздался чей-то хамоватый голос с экрана. «Светлана, поверни немного камеру, мне хочется понять, кто там тявкает из-за твоей спины». Командующая недовольно поморщилась, но чуть сдвинулась в сторону. В поле зрения камеры показался немолодой крепкого сложения мужчина в мундире с нашивками адмирала. И этот адмирал продолжал дерзить мне прямо в лицо. «Все твои победы липовые, смонтированные компьютерной графикой. Думаешь, мы не знаем об этом? Ничего, скоро суд лишит тебя титула за подобные темные делишки». Я повернулся к ищущей правду и кивком головы указал на ведущего себя откровенно по-хамски адмирала. «Флориана, этот наглец потерял чувство реальности и оскорбляет кронпринца. Поступи с ним в соответствии с законами империи». «Будет сделано, принц Георг. Давно хотела проверить одну штуку». Уже через секунду адмирал на экране замер, схватился руками за грудь и медленно, с сипящим звуком, осел на пол. Секунды 3 он с вытаращенными глазами пытался глотнуть воздух, широко открытым ртом потом упал на бок и затих. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение -33. Изменение репутации. Отношение к вам Зеленого дома Империи ухудшилось. Текущее отношение к вам Зеленого дома Империи -34. Вражда. Изменение репутации. Отношение Зеленого дома к Оранжевому дому ухудшилось. Текущее отношение Зеленого дома к Оранжевому дому -9. Недоверие. Да что за напасть? Чтоб тебя! Как на грех этот откровенно нарывавшийся самоубийца оказался каким-то из аристократов Зеленого дома. Вот только ворошения той старой истории с семейством Лаваэли мне сейчас не хватало. Стараясь не выдавать своих эмоций, я поинтересовался спокойным голосом. «Есть еще желающие хамить кронпринцу империи?» «Нет?» «Тогда повторяю свое требование. Светлана Тонмесфель, прикажи кораблям отключить двигатели и снять энергетические щиты. Это ведь полностью в твоих же интересах. Если битва состоится, ты проиграешь, причем сухую. Твои линкоры и крейсера расположены, извини за сравнение, филейными частями со слабыми задними щитами к орудию моих главных калибров. Мне хватит полутора минут, чтобы распылить на атомы все твои крупные корабли, а мелочь погибнет сразу при подрыве мин. потерять в глупом, ненужном сражении весь свой флот, превосходящий мой в полтора раза по количеству кораблей, да еще проиграть и в одну калитку? Это станет крахом твоей блестящей карьеры, командующей флотом. После такого тебе не доверят даже ржавого фрегата. Если же битва не состоится, ты сохранишь свои корабли и свое имя. Кронпринц Георг Ройл и Нокки, пообещайте мне, что все корабли флота 9-го сектора останутся при мне, — попросила женщина с экрана, явно нервничая и кусая при этом губы. Я вовсе не враг флоту 9-го сектора периметра и нисколько не претендую на твои собственные корабли, Светлана Тонмесфель. Насколько я знаю, в твоем флоте изначально имелось порядка 90 кораблей. Остальное — это спешно набранные в последние дни резервы с лояльных герцогу Паоло систем. Слово кронпринца империи. Все корабли твоего флота останутся под твоим командованием, а вот насчет набранных тобой для массовки 500 звездолетов непонятного качества посмотрим. Просто у меня накопились кое-какие вопросы к главе Оранжевого дома и поддерживающим его звездным системам 9-го сектора. И я в полном праве наложить лапу на эти трофеи. Возможно, кое-какие из этих звездолетов мне действительно пригодятся. Судьбу остальных решать будешь ты сама. Светлана Тонмесфель на экране переключила какой-то тумблер и произнесла громко и четко. Говорит командующая флотом 9-го сектора. Приказ всем кораблям флота. Выключить двигатели, обесточить орудия, снять энергетические щиты. После этого женщина на экране тяжело опустилась в кресло, закрыла лицо руками и проговорила устало. «Герцог Паоло мне никогда этого не простит. Так что терять уже нечего, я воспользуюсь вашим предложением, кронпринц, и возьму себе во флот все трофейные корабли, которые вам не потребуются. У меня только один вопрос. Как вы смогли настолько убийственно расположить свой флот сразу позади моих кораблей? Откуда узнали, в какой формации я выведу флот в систему? Ищущая правду?» «Не только. Мои фрегаты-невидимки вели твой флот последние 4 звездные системы и выяснили предпочтительный строй. Удобный формат для поимки контрабандистов. Легкие фрегаты выходят прямо к станции и ловят зазевавшихся нарушителей. Тяжелые корабли приходят на оптимальную для стрельбы дистанцию и готовы сразу вмешаться, если преступники попытаются оказать сопротивление». Светлана Тонмесфель вымученно улыбнулась. Заплесневело тут в этой тиши 9-го сектора и стало слишком предсказуемо. «Корабли противника сдались без сопротивления. Все до последнего», — сообщил в этот момент адмирал Кира Сабута. Флот 8-го сектора периметра, не встречая никакого сопротивления, передвигался по системам 9-го сектора. Светлана Тонмесфель весьма тепло распрощалась со мной и напоследок заявила, что конфликт внутри Оранжевого дома является важным лишь для конфликтующих сторон, но никак не относится к сфере интересов ее флота 9-го сектора периметра. И вот мы следовали по 9-му сектору. Моя советница Катерина Тонмесфель уже просто устала принимать и передавать для меня однотипные сообщения о заверении в дружбе и полной поддержке от очередных стоящих по курсу моего флота звездных систем Оранжевого дома. Технократии, олигархии и монархии дружно отказывались от поддержки герцога Паоло Ройл Анджера и отзывали своих депутатов из столицы Оранжевого дома. Практически в каждой звездной системе на флагман моего флота «Император Август» прибывали делегации от местных правителей. Бесплатный ремонт, доступ к верфям 9-го сектора, покупка кораблей на самых льготных условиях, просто банальные деньги в качестве поддержки борьбы с чужими. Правители звездных систем 9-го сектора наперебой изливались приветственными речами и дарили подарки кронпринцу Георгу Ройлу Нокию Тонмесфелю и всем людям из его ближайшего окружения. Почему-то больше всего подарков доставалось моей фаворитке. Полностью отбывшая срок своего наказания, Астра участвовала во всех торжественных церемониях и просто купалась во всеобщем внимании. Моя каюта на крейсере превратилась в склад ювелирного магазина и магазина женской одежды. Вот именно о такой жизни я всегда и мечтала. Примеряя очередные подарки, то и дело произносила принцесса. Но я ее восторга совершенно не разделял. Отпущенный императором на примирение с главой Оранжевого дома, срок неумолимо истекал, а количество поддерживающих герцога Паоло Ройл Анджера звездных систем по-прежнему оставалось большим. Да и подарки — это сущая ерунда, безделушки, редко когда превышающие по стоимости даже миллиона кредитов. А вот с пополнением флота выходило гораздо печальнее. Да, я набрал почти 150 кораблей после несостоявшегося боя, но среди знаменитых трофеев оказались лишь 4 тяжелых крейсера типа «Катана» и пара «Дроздов». Остальную добычу составили корабли малых классов, с десяток эсминцев типа «Хирург» и столько же «Мухоловок», а также 120 пироманов. Мне нужны были во флот линкоры и тяжелые крейсера, но вот с ними оказалась серьезная проблема. Готовых линкоров и крейсеров на верфях 9-го сектора просто-напросто не оказалось. Ждать же несколько месяцев до их постройки я не мог. Да и возникали при покупке определенные проблемы с логистикой. Совершенно не было никакой уверенности, что через пару-тройку месяцев Рой разрешит перемещение кораблей через свою территорию. Исейки уже сейчас истолковывали подписанный договор весьма своеобразно. Они готовы были пропустить полноценный флот 8-го сектора, но никак не отдельные корабли. И вот тут случилось событие, которое полностью изменило мои планы. «Ваше Высочество, срочный вызов по дальней связи!» Голос дежурного офицера странно дрожал от волнения. «Кто там?» — поинтересовался я. «Вообще-то я не собирался ни с кем разговаривать, поскольку торопился на медицинские процедуры к Никозиду Бранту. Сегодня лекарь должен был снять очередную порцию скобок и швов с моего лица. Однако подобное волнение офицера связи все же показалось мне странным, поэтому я все же поинтересовался». «На связи император Август Ройл Толь Тон Акад», — сообщил мне офицер. «Соединяй!» Мой голос от волнения дал петуха, но я быстро собрался с духом. Август оказался в черно-серебристом костюме, что говорило об официальности разговора. Я моментально опустился на одно колено и склонил голову перед императором. «Я бесконечно рад возможности приветствовать ваше императорское величество». «Встань, Георг! Этот разговор не для протокола, я просто хотел задать тебе несколько вопросов. Прежде всего, ответь мне, ты не заблудился часом? Почему флот 8-го сектора так долго находится не в положенной ему зоне ответственности?» «Мой император, если честно, то и выбора-то особо не имелось. Флот 8-го сектора с тяжелейшими боями прорывался с территории чужих, а варп-маяки Роя оказались отключены. Флот сумел выйти к территории империи возле 9-го сектора периметра. И я решил воспользоваться этим удобным случаем, чтобы выполнить данное вашему императорскому величеству обещание — решить конфликт с главой Оранжевого дома». «Похвально, что ты помнишь об этом, Георг. Осталась половина срока, а ситуация раскола в Оранжевом доме никак не сдвигается с мертвой точки». «Император, ситуация быстро меняется в лучшую сторону. Я решил избежать ненужной кровавой войны и попробовал дипломатический способ решения. И этот метод работает. Все больше и больше систем переходят на мою сторону». Непонятно, что я сказал не так, но старик на экране почему-то нахмурился. Через несколько секунд молчания Август пояснил причину своего недовольства. «В истории империи не имелось раньше случаев, чтобы два флота разных секторов одного и того же Великого дома сражались между собой. Георг, мне решительно не нравится, когда защитники империи грызутся между собой». «Император, я сделал все возможное, чтобы сражение между флотами 8-го и 9-го секторов не состоялось. И мне действительно удалось избежать ненужных потерь. Командующая Светлана Тон Месвель осталась весьма довольна нашей встречей. Ее флот усилился почти на 300 кораблей, и никогда еще защитники 9-го сектора не были столь сильны. Ваше императорское величество, со стороны флота 9-го сектора нет никаких претензий к моим действиям». Старик на минуту задумался, но я видел, что недовольство на лице императора явно стало меньше. «Все равно это не дело, внук, когда твой флот без крайней надобности находится в неположенном месте. Его нужно убрать из 9-го сектора как можно скорее». «Я уберу свой флот, но кораблям еще какое-то время придется побыть в 9-м секторе. Нам ведь нужно пройти обратным маршрутом к территориям Роя, чтобы вернуться домой, а это займет не менее недели». «Не нужно, Георг. Я разрешаю твоему флоту путь через ядро». «Что?» Предложение Августа прозвучало настолько неожиданным, что я не скрывал своего замешательства. «Ты можешь провести флот через ядро. Я дам положенные разрешения. Но только обещай мне, что корабли твоего флота проследуют через ядро без остановок и без высадки солдат на станции». Я снова опустился на одно колено и склонил голову. «Да, ваше императорское величество. Я обещаю, что мой флот пройдет через ядро без каких-либо задержек и высадки бойцов». «Вот отлично. И не забывай, у тебя осталось всего 50 дней на решение конфликта с главой Оранжевого дома». Император оборвал связь. Я какое-то время еще постоял, склонившись на одном колене перед выключенным экраном и переваривая новую информацию. Затем включил экран и вызвал звездную карту. Можно выгадать почти 2 недели на более коротком маршруте. А что если... Улыбка непроизвольно растянулась на моем лице от уха до уха. Я вызвал адмирала Кира Сабута. «Мой друг, планы резко изменились. Возвращаться через рой не требуется. Самим императором нам разрешено передвижение через ядро империи. Вот только мы не пойдем в Унатари. Объяви всем кораблям, мы идем в 7-й сектор. Это будет окончательное решение вопроса с герцогом Паола».